Лена Алексеевна, кто? Вадим Антонович опять замахал на нее рукой. Привет тебе тут. Да-да, и нам привет, словом, приходи. Он положил трубку и сказал, досадливо перекосившись, Петр приехал. Лена Алексеевна, боже мой! Вадим Антонович, что такое? Что, боже мой? Лена Алексеевна, обед же нужно. Вадим Антонович, какой обед? Через 20 минут он будет здесь, да он же и всего на час от самолета до самолета. Елена Алексеевна, да ведь надо же как-то принять. Вадим Антонович, что же я должен был сказать? Посиди в самолете, мы еще не готовы. Можешь не беспокоиться, он принесет барана, разведет на кухне костер и станет делать шашлык. Елена Алексеевна, Оля, пошли на кухню. На кухне все было домашнее, уютное. Не интернатские котлы и чаны, а семейные кастрюльки и сковородки. Ольга была весело деловита рядом с Еленой Алексеевной, вокруг Елены Алексеевны, и все у них получалось слаженно и быстро. Ольга, а кто придет? Елена Алексеевна, это крупные ученые, знаменитость, они вместе учились с Вадимом Антоновичем, были друзьями. Вадим Антонович, он ведь тоже очень одаренный человек. Когда мы с ним познакомились, он был еще аспирантом, но уж тогда от него много ждали, я имею в виду научные способности. И у него прекрасный голос, он поет, то есть пел, теперь же перестал. Он сочинял экспромты, причем не каламбуры какие-нибудь, а настоящие стихи, да? Что там? Это была больная для нее тема. Беда в том, что Вадим Антонович не волевой человек. Как только родились наши девочки, а я еще с утра до ночи в театре, все легло на него. Он растерялся, бросил свою диссертацию, и вот теперь, когда к нам залетает Петр, мне кажется, что Вадим Антонович немного расстраивается, а я чувствую себя виноватой. — Ольга, вы-то при чем? — Вы-то при чем? — Лена Алексеевна. — Я виноват, что ему пришлось жениться на мне. И главное, две девочки, вот чего он не ожидал. — Ольга, какая разница, ей-богу, где один, там и двое? — Лена Алексеевна. — Где один, там и двое, где двое, там и трое. Все так. — Ольга, странно. Вы такая интересная женщина, а так унижаетесь. Что ни говорите, ваш супруг мрачный, нелюдимый человек, вы совсем другая. Ведь я сама такая же, как и вы. Мне необходимо, чтобы вокруг были люди. Я не могу без людей, я другой жизни не понимаю. Лена Алексеевна, у тебя, наверное, в Свердловске много друзей. Ольга, у меня со всеми хорошие отношения. Я хорошо контачу. Но с кем-то дружить отдельно от всех — это я не люблю, потому что тогда возникают секреты от других, а я за глаза ни о ком не говорю. Все равно дойдет до человека, только в искаженном виде. Я все в глаза говорю, потому я и с вашими дочками не могу найти общий язык. Если бы нас связывала учеба или комсомольские дела, тогда все стало бы на свои места. Елена Алексеевна, кажется, мои злодейки пришли. Вошли Аня, Галя и Ривас. Елена Алексеевна, почему не взяли Олю в кино? Прошу вас. Галя, будь сделано. Лена Алексеевна, теперь так, приехал Петр. Аня, приехал Петр. Галя, его глаза, Аня, сияют, лик его ужасен. Галя, движение быстрое, он прекрасен. Резо, он весь как божья гроза. Теперь к приему гостей стали готовиться все члены семьи. Вадим Антонович вышел из своей комнаты уже в костюме, постоял, посмотрел и вдруг начал суетиться, бегать. Поднял парусом скатерть, перестелил ее, сдвинул и снова раздвинул шторы. Жена смотрела на него с укором. — Вадим Антонович, есть хочется. — Лена Алексеевна, я пока могу дать тебе что-нибудь еще. Только не наедайся, скоро будем обедать. Он стал шататься по комнатам, изображая предстоящий разговор. — Вадим Антонович, а где вам больше понравилось, Петр Никонорович? — В Англии и во Франции. Но вам, наверное, надоели такие вопросы. А помните, как вы? А помните, как мы? Все помнит, подумай только. Нисколько не зазнался, ну просто поразительно. Смотрите, какой он скромный, смотрите, какой он стесняется. Лена Алексеевна, не мешай, Вадим. Выбери себе какое-нибудь место и посиди спокойно. Вадим Антонович подчинился, выбрал стул в углу комнаты и продолжал, обращаясь уже к одной Ольге. Вадим Антонович... — А помните, Петр Никонорович, как вы забегали сюда пообедать? В таком вот пальтишке, а вот у этого окна вам ставили раскладушку, она так называлась, Петин раскладушка. Запомни, Оля, эти слова, потом проверь. Запомнишь? Звонил телефон. Иногда хочется подключить к телефону пленку с записью Вадима Антоновича, просит считать его несуществующим. — Лена Алексеевна, подойди же, Вадим Антонович. — Сейчас он перестанет. Но звонки продолжались. — Иду, иду, вот я уже беру трубку, вот я уже улыбаюсь, черт побери, в трубку. — Слушаю вас. — Петя? — Лена, это Петр. — Так мы ждем. — Что? — Лена, он не может. — Лена Алексеевна, как не может? — Спроси, почему? Вадим Антонович. — Лена спрашивает, почему. То есть это мы спрашиваем, почему. У него конференция, это постоянно с ним происходит. Елена Алексеевна, скажи, пусть хоть покажется, Вадим Антонович. Петр, ты хоть покажись. Все хотят тебя видеть. Говорит, не может. Елена Алексеевна, какая досада. Вадим Антонович, какая досада. Ну, что делать? Беги, Лене. Он бежит. Положил трубку. Кто же будет есть мамонта? Елена Алексеевна, ты нехорошо говорил с ним. То, что вы друзья, еще не дает тебе права, Вадим Антонович. Да, начинаешь понимать, как это важно, умение все делать вовремя. Лена Алексеевна, что ты имеешь в виду? Вадим Антонович, я никогда не умел вовремя улыбнуться, отпустить невольный комплимент. Ведь впоследствии, через какое-то время, необходимость в этом отпала бы. Но зато тебя уже все уважают и улыбаются уж тебе. Елена, Господь с тобой. Ты считаешь, что это Петр улыбался? Вадим Антонович, а может быть, как-то ненароком и улыбнулся, а незаметно для себя, Ольга? Известных людей легко критиковать. Всем почему-то хочется выискивать недостатки. Отсюда анекдоты. Хотя, вообще-то, я люблю анекдоты. Например, пьесу «Горе от ума» народ просто стаскал на анекдоты. Галя, на пословице. Лена Алексеевна, она оговорилась. Ольга, я что-то не так сказала? Аня, все так. Вадим Антонович. Ну, кто же в этом городе достоин съесть этого мамонта? Ольга, может, позвать кого-нибудь в гости? Лизо, может, позвать девочек, Ольга. А тебе только девочек. Лена Алексеевна, интересно, почему грузины? Лена Алексеевна, остановись. Была не была, звоните девочкам. Вадим Антонович, вы считаете, что девочки достойны? Ольга, девочки неплохие. Вадим Антонович, звонить буду я. Легче жить надо, товарищи. Легче. Пошли звонить в прихожую. Елена Алексеевна и Ольга остались. Ольга. Нет, Вадим Антонович тоже неплохой человек. Не пьющий, не скандальный. Хореографические девочки сидели вокруг стола тихие, пряменькие. По глоточку отпивали из рюмок, по кусочку брали из тарелок. Елена Алексеевна. Катя! Вера, Аня, Галя, Флора пьют только лимонад. Остальные можно немножко вина. Вошел Вадим Антонович, приодетый, веселый. Салют! Сел рядом с женой, быстро разлил, выпили вдвоем. Лена Алексеевна, надо бы хотя бы раз в полгода вот так вот собираться. Кто никогда не веселится, тот обкрадывает себя. Вадим Антонович, внимание! Мамонт остается на столе. Небольшой танцевальный антракт. Он пригласил Лену Алексеевну, стал танцевать с нею современно, так лихо, будто он прошел у нее балетный тренинг. За ним поднялись и девочки, только Ризо и Флора остались за столом, у них был свой неслышный разговор. Вадим Антонович, подражая жене, восклицал, — Спинки держите, улыбаться, улыбаться, головки красивые, девочки, не халтурьте, гран батман жате и плие. Лена Алексеевна, вот сейчас ты хороший. Запомни, какой ты сейчас, и постарайся таким быть всегда. Ольга перенесла свой стул к двери в прихожую и села там, чтобы никому не мешать. Но Елена Алексеевна и здесь углядела ее и сказала укоризненно: «Оля!» Ольга замотала головой, что ей, мол, очень хорошо и не скучно, и все в порядке. Елена Алексеевна подтолкнула к ней мужа. «Вадим Антонович, приглашаю!» Вадим Антонович стоял перед нею, ухмыляясь, как будто перчивый клоун, от уха до уха. — Ольга, я не умею так, Вадим Антонович. — А мы будем так, как вы. С ней Вадим Антонович плясал еще потешнее. Делал вид, что швыряет через плечо один ботинок, потом другой ботинок, потом пиджак. Галя и Аня, обе хмурые, вышли в прихожую и стали там чем-то совещаться. Ризо сидел рядом с Флорой, оба были прижаты столом к стене и убираться оттуда не собирались. Вадим Антонович проводил Ольгу к столу, усадил. — Ольга, вы развеселились, Вадим Антонович. — Потому что я понял, в чем главная беда человечества. В пожизненной конкуренции. В детские годы кто выше подпрыгнет, кто быстрее добежит, потом конкуренция по поводу служебных успехов, жизненных благ, то есть, опять-таки, кто выше подпрыгнет. Нет, отметаю своды правил, условий и другой муры. На этом точку я поставил и с Богом вышел из игры. Кто хочет, ловит сали, тащит, кто хочет, бьется в стенку лбом. Отныне скромный и молчащий поставил точку я на том. Ольга, Елена Алексеевна говорит, что вы целиком зависите от своих настроений. Вадим Антонович, это она тебе говорила? Ольга, мне, а что? Вадим Антонович, по какому же поводу у вас был обо мне разговор? Ольга, было, что? Вадим Антонович, что же она еще говорила? Ольга, зачем вы ставите меня в трудное положение? Это говорилось не для передачи. Вадим Антонович, не хочешь? Я у нее спрошу. Ольга, вот этого не надо делать. Получается, что она говорила мне, а я разболтала. Вадим Антонович, а ты и так уже все разболтала. Ольга, что вы как маленькие, ей-богу. Девчонки так выясняют, кто о ком что говорил. Вадим Антонович, но это моя жена. Интересно же мне знать, что обо мне говорит моя собственная жена. Ольга, ничего плохого о вас не говорилось, даю вам слово. Вадим Антонович, а если плохого не говорилось, почему ты скрываешь? Ольга, я не скрываю, я просто неудобно. Вадим Антонович, тогда я все-таки спрошу у Елены Алексеевны. Ольга, ну хорошо, только дайте слово, что будете молчать. Вадим Антонович, даю слово. Ольга, ну, она, например, говорила, из-за чего у вас подавленное состояние, из-за того, что вы не добились больших успехов в жизни, а другие добились. Вадим Антонович, что же, она права. Ольга, вот, видите, она вас понимает, она болеет за вас, разве это плохо? Я, кстати, тоже считаю, что это не причина для переживаний. Есть люди более способные, более удачливые, а есть менее. Вадим Антонович, значит, я менее. Ольга, в каком-то смысле, да. Вадим Антонович, и это тебе говорила Елена Алексеевна? Ольга, это любой скажет, даже у нас в училище. Надо знать, от кого можно требовать большего, а кого надо похвалить за тройку. Зависть — самое страшное чувство. Всегда найдется, кому завидовать. Ну вот, я вижу, у вас опять испортилось настроение. Вадим Антонович пошел в прихожую и стал одеваться. Куда? У вас же гости, Вадим Антонович. Не у меня гости, а у вас гости. Ольга, да вы нездоровы, для вас теперь самый опасный холодный воздух. Лена Алексеевна, я скажу, что вы уходите. Вадим Антонович, отстань. Ушел. Ольга, Лена Алексеевна, ваш муж куда-то ушел. Лена Алексеевна, куда ушел? У него же горло. На улице мороз. Что произошло? Ольга, я не знаю. Лена Алексеевна, о чем вы с ним там говорили? Ольга, мы о вас говорили, о том, как вы его понимаете, как вы за него болеете. Лена Алексеевна, за что я болею? Ольга, за то, что он не добился успеха в жизни, ничего плохого я не сказала. Лена Алексеевна, зачем ты вообще об этом говорила? Ольга, просто зашел разговор. Лена Алексеевна, как он зашел? Почему он вдруг мог зайти? Кто тебя просил обсуждать эти вопросы? Кто тебя уполномочил? Елена Алексеевна накинула пальто, схватила платок и отправилась искать мужа. Проигрыватель замолк. Ольга стоит перед Резой и Флорой. — Что ж вы не танцуете? — Флора, а? — Резо, а что? — Ольга. — Я говорю, все танцуют, а вы сидите, Флора. — Правда. — Сидим, сидим. Девушка поспешно встала, но Резо за руку садил ее на место и уставился на Ольгу. — Резо, а кто танцует? — Никто не танцует. Ольга оглянулась. Правда, никто не танцевал. Резо, что дальше? Флора, не надо. Ольга, а ты, Резо, ничего не понимаешь. Какой хороший. Резо, что ты все хлопочешь? Я с тобой не знаком. Я видел тебя один раз в жизни. Что тебе от меня надо? Ольга, ладно, не злись. Тебе не идет, когда ты злишься. Резо, ну ты дождешься. Ушел. Галя и Аня заговорили шепотом, быстро-быстро. Галя настаивала, Аня возражала, потом обе вдруг сразу тоже на улице. Ольга, теперь, наверное, я за хозяйку. Ну что же, ничего страшного, вечер продолжается. Все за стол, пока пирог не остыл. Девочки сели за стол. Но у нас такое правило, никто ни за кем не ухаживает, каждый берет сам себе. Девочки брали пирог. Молча ели, запивая из рюмочек, кому можно вино, кому нельзя лимонад. Но вдруг сразу все непонятным способом договорившись, одновременно встали. — Спасибо. — Спасибо, мы пошли. — Ольга. — Почему? Вы уйдете, они вернутся, и никого нету, неудобно же. Нам пора. Возникла небольшая толкотня, но оделись быстро. — До свидания. — До свидания. Ольга постояла, не зная, что делать дальше, поняла собирать со стола. Странно было одной в чужом доме заниматься хозяйством. Стулья сели как попало, стол прижат к стене, разгром. Вернулась Лена Алексеевна. — Где все? — Ольга. — Ушли? — Лена Алексеевна. — Что так быстро? — Ольга. — Резон на меня обиделся. Тогда за ним Аня с Галей ушли, а тогда и все остальные ушли. — Лена Алексеевна. — За что он на тебя обиделся? — Ольга. — Не знаю. — Лена Алексеевна. — А почему Аня с Галей ушли? — Ольга. — Они, по-моему, за Резо обиделись. Лена Алексеевна, ну и размах у тебя. Ольга, когда вы ушли, я растерялась и, может быть, сказала что-нибудь лишнее. Лена Алексеевна, что именно? Ольга, не знаю, что-нибудь могла и допустить. Елена Алексеевна, припомни, пожалуйста. Ольга, Резо сидел рядом с Флорой, вот здесь, за столом. Я спросила, почему они не танцуют. Я сначала даже не поняла, на что он разозлился. Но когда поняла, то и сама разозлилась. Вчера с одной, сегодня с другой. Ольга сказала только для того, чтобы Елена Алексеевна простила ее, пошутила в ответ, но та молчала. Тогда она поняла, что на самом деле пора отсюда уезжать, и сказала уж серьезно, деловито, я, пожалуй, завтра уеду. Елена Алексеевна, что же? Наверное, пора, у тебя там свои дела. Ольга... Да вообще уже поздно. Не буду больше вас утруждать. Лена Алексеевна. Куда? Ольга. На вокзал. Переночую в комнате отдыха, а утром домой. Елена Алексеевна. А места? Есть? Ольга. Неужели вы думаете, что я останусь на улице? Плохо же меня знаете. Елена Алексеевна. Переночуешь у нас? Ольга. Ни за что. Она лежала на раскладушке, закрыв глаза. Но не спала, и потому слышала шепоты Гали и Ани. Галя, как ты думаешь, она идейная или глупая? Аня, по-моему, и то, и другое. Ольга, спокойной ночи. Аня, а Флорка, ну, тихая. Галя, Резо тоже хорош. Стараясь не скрипеть сеткой кровати, Галя встала и принялась изображать Резо. Тогда Аня тоже поднялась и стала изображать Флору. Ужимки их превратились в потешный танец. Этот танец понравился Ольге. Она вскочила с раскладушки, принялась плясать вместе с ними что-то свое, полугородское, полудеревенское. Сестры остановились, снова улеглись. Ольга. — Девки, хорошо же, попляшем. Я за парня могу. Я в самодеятельности всегда за парня плясала. — Галя, ну ты за парня и высказаться можешь. — Слышали? — Оля. — А пошли вы. — Галя. — Вот-вот. Родители стояли в дверях. Лена Алексеевна, что такое? Девочки, да и ты, Ольга. Аня, это наши дела, мама, все в порядке. Лена Алексеевна увела мужа. По правде говоря, устала я от нее. Боюсь волевых людей. Представь, вырастет. Вадим Антонович обнял для нее неожиданно. Хорошая. Хорошая такая. Умная такая, цельная, гармоническая натура. Рабочая лошадка моя. Таскает, готовит, стирает, моет, утешает, прощает, таскает, готовит, терпит. Тогда уж, раз все равно не спим, послушай сочинение. Жена моя, мой друг, такие слова испошлены в конец. Как тот, кто их сказал впервые, хочу сказать, союз сердец, союз двух душ, моя опора, учитель мой в годину бед, жизнь закругляется, и скоро, возможно, я и ты во след, жена моя там встречи нет. Елена Алексеевна засмеялась. Ну зачем же так мрачно-то под конец, Вадя? Так хорошо начал. Утром Ольга стояла над Аниной кроватью, не зная, будить ли ее, чтобы попрощаться, решила разбудить. — Ольга, Аня! — Аня, что? — Ольга, я уезжаю. — Аня, куда? — Ольга, куда? — Домой. — Аня. — Ну да, ты домой уезжаешь. Который час? — Ольга. — Полседьмого. Я бы не стал тебя будить, но, скорее всего, я больше сюда не приеду, хотел бы прощаться. Аня, ну что же, счастливого пути. А Галю ты разбудила? Ольга, может быть, ты ей передашь, а то я не знаю, удобно ли. Аня, удобно, удобно, иначе она обидится. Ольга стала будить Галю. Ольга, Галя, прости, но я уезжаю, я не стала бы тебя будить, но мы, наверное, больше не увидимся. Галя, мы ведь уже попрощались вчера. Который час? Ольга, 6:30. Галя, боже мой! Ольга, я не хотела уезжать, чтобы осталось что-то недосказанное. Наверное, я надоела вам, тогда простите. Галя, простили, простили. До свидания, пиши, я сплю. Едва Ольга приоткрыла дверь в комнату Вадима Антоновича, он вздрогнул, застонал и проснулся. Вадим Антонович, что случилось? Ольга, Вадим Антонович, я уезжаю. Он пошарил на столике часы и посмотрел. Вадим Антонович, заснул в 3 часа. Где Елена Алексеевна? Ольга, она одевается. Вадим Антонович, зачем? Ольга, хочет меня проводить. Вадим Антонович, куда? Ольга, я ей говорила, что не надо. Вадим Антонович, в аэропорт ходит автобус. Зачем провожать? Ольга, не знаю, она хочет. Вадим Антонович, с ума все посходили. Ольга, Вадим Антонович, я хотела просить прощения за беспокойство. Вадим Антонович, все посходили с ума. Ольга, я не хочу, чтобы вы обо мне вспоминали плохо. Вадим Антонович, да, да, конечно. Какой разговор? Спал 3,5 часа. Как все это изматывает. Лена, Ольга, не надо, Вадим Антонович, не ругайте ее. Вадим Антонович, совершенно выбит из колеи. Отупел. Лена, где она там? Ольга шла по темной еще улице, проговорила печально и поэтически. Мальчик куда-то шагает по снежному полю. Подумала, сказала иначе. Мальчик ушанки по снежному полю шагает. Хотелось еще поэтичнее. Мальчик по снежному полю шагает печально. Ее слушали сотрудники детского дома, кто не был занят с детьми. Ольга, очень привлекательная женщина, имею в виду внешность, белокурая, с карими глазами. Воспитательница, очень привлекательная. И как же она объясняет? Ольга, не обратив внимания на иронию. Как она объясняет? Все и просто, и сложно. Тогда она училась в балетном училище, и там она полюбила своего соученика, совсем еще молоденькой, 17 лет. И когда у нее родился ребенок, это была я, отец казался трусливым человеком. Что ей оставалось делать? Пришлось бросить училище и отдать меня в дом младенца. Но учтить, что она сама, чтобы все время находиться рядом, устроилась даже санитаркой, воспитательница. Почему же сбежала? Повариха. Ты слушай, слушай, Наташа, слушай. Мало кто ждет так легенд, как воспитательницы и няньки детских домов. Необыкновенное усыновление, неожиданно найденные родители, раскаяние матерей. Ольга. А дальше что? В нее влюбляется молодой аспирант. Познакомились случайно в компании. Человек бесхарактерный, не приспособленный к жизни, но она ответила на его чувства. И тут, да, совершила ошибку, не решила сразу сказать, что у нее есть ребенок. Откладывает разговор со дня на день, со дня на день, а тем временем аспирант уезжает в Москву. Что делать молодой женщине? Она бросает дом младенца и едет за ним. Рассчитывает там, на месте, что во всем признается, и уж тогда возьмет ребенка к себе, но не тут-то было. Вдруг у нее рождается еще дочка. Воспитательница, вдруг! На это общественность откликнулась еще более сурово. Повариха, не придирайся к словам. Старшая воспитательница, ты дежуришь? Иди дежурь. Нянька, молода еще судить-то. Ольга, правда, хотите слушать, хотите не слушайте. Итак, муж, я уже сказала, человек безвольный, легко падает духом. Конечно, ребенок осложнил ему жизнь, и главное, его диссертация. Перед мамой встал вопрос, что же повесить ему на шею еще одного ребенка. Таким образом, признаться стало еще труднее. Старшая воспитательница. У нее и в письме было, что муж тяжелый человек. Ольга, это правда. Он нервный, ему надо привыкнуть, но он имеет на это право. Перед крупнейшей ученой все время научные эксперименты, которые, конечно, требуют напряжения. Мировая известность тоже накладывает ответственность, непрерывно летает сегодня в Ташкент, завтра где-нибудь в Париже. И в то же время совсем простой, что его отличает от скромности. Но вот вдруг у него рождается еще одна дочка, вторая, причем обе очень способные девочки. Воспитательница. Ну, а сейчас-то она хотя бы ему призналась. Ольга. Сейчас? Она не была готова к этому вопросу, несколько сбилась. Сейчас, конечно, призналась. Воспитательница. И что он? Ольга. Против всех ожиданий отнесся прекрасно, даже ругал ее, что молчала до сих пор. Повариха. 16 лет промолчала. Волевая женщина. Ольга. Конечно, трудно. Ей надо было сознаться уже не только в том, что у нее растет дочь, но еще и в том, что она столько лет скрывала. Воспитательница. А если ты сейчас к ней не поехал, значит, она так осталась бы? И все бы осталось так? Сама она так не собиралась себя разыскивать? Сама-то? Нет, эту историю не должно дискредитировать, и общественность возмутилась. Нянька. Что ты привязалась? Ведь кончилось хорошо. Старшая воспитательница. Будем гадать, искала бы, не искала бы, ведь она ее приняла. Ольга. И еще как? Вхожу в квартиру, спрашиваю, мне Елену Алексеевну. И это, говорит, я. Сразу в прихожей начинаю рассказывать, в чем дело. Но только успела начать, она в слезы. Она стоит, плачет, и я стою, плачу. Воспитательница. Теперь что ж не поплакать? Взрослая дочь сама зарабатывает. Нянька. Зачем дочь восстанавливать против матери? Кому это на пользу? Воспитательница. Я не восстанавливаю, но она должна учитывать все. Повариха. Честно говоря, я не верила, что все так удачно получится. Редкие случаи, чтобы человек с годами изменился к лучшему. Ольга. А почему вы думаете, что она изменилась? Если хотите знать, именно плохие люди не делают ошибок в жизни. Они все прикинут, а хороший человек, вот он-то и может совершить ошибку. Нет, как любят судить, хотя еще неизвестно, как они сами поступили бы в таком положении. И чего это стоило, только я знаю. Какие у нее были трудности в жизни, и она через это все прошла, повариха. Работа какая-то странная. Ведет кружок, и все. Ольга, не кружок, а коллектив, хотя она могла бы работать и в театре, но она не хочет, потому что любит свою работу, любит своих учениц, хочет весь опыт свой передать им. Разве это плохо? И дома жизнь идет, и интересно, все время гости, встречи с интересными людьми, взаимные сюрпризы, и зачинщик все этого мама. Повариха, ты ее так и звала, мама? Ольга, сначала звала Елена Алексеевна, потом она говорит, если можешь, зови меня, пожалуйста, мама, но я так до конца и путалась, то Елена Алексеевна, то мама, нянька. Как ж ты теперь? Она там, а ты здесь, Ольга. Летом опять съезжу, окончу училище, сразу к ним, уже навсегда. В директорской комнате было тихо, история выдержала испытание. В детском доме одним преданием стало больше. Ольга с подругой стояли в вестибюле общежития. — Ольга, сначала я просто так сказала. Не знаю почему, потом смотрю, все только этого и ждут. Как я ее нашла, как ее полюбила, как она меня полюбила. Подруга, в общем, завралась. — Ольга, теперь возникает такая проблема. Раз я ее нашла, значит, я должна ехать к ней. Как же так, нашла и вдруг не поеду? Как будто все обязательно живут с матерями. — Подруга. Есть наоборот, хотят отделиться. Скажи, что ты привыкла жить свободно, хочешь жить одна. Ольга, но она и правда женщина необыкновенная, это объективно. Разве только родственников можно любить? Прежде всего, она всегда хочет помочь людям в беде. К ней со всего дома приходят дети, она им объясняет непонятное. Хотела подарить мне платье, но я не согласился. Она протянула руку к своей ячейке. В стенном ящике для писем достала конверт. Вот как раз письмо от нее. Подруга, читай, читай, я пойду. Подруга ушла. Ольга разорвала конверт, достала письмо. От волнения запиная, стала читать. Дорогая Ольга, спасибо за письмо и фотографии. У нас есть для тебя новости. Вадим Антонович все-таки сумел кое-что для тебя выяснить. Васильева Елена Александровна, которая работала у нас медсестрой, живет в городе Торопец, Калининской области, работает в городской больнице. Судя по всему, это и есть твоя мама. Мы решили, что ты должна это знать, хотя сведения они не слишком обнадеживают. У нее есть слабость, ты, наверное, догадываешься, какая. Она злоупотребляет спиртными напитками. Не знаю, что тебе посоветовать. Ольга стояла на вокзальном перроне в маленькой очереди у вагона. В одной руке она держала чемодан, в другой — коробку с тортом. 1974 год.